Глава шестая. Каскании. Великолепная погода стояла около 20 суток. На чистом безоблачном небе пылал огромный белый диск Сириуса. Его лучи отражались от воды и слепили глаза. Боясь получить ожоги, путешественники значительную часть времени проводили во внутренних помещениях судна. Каждые 4 часа вахтенные менялись на мостике управления. Обычная размеренная процедура. Океан был тих и спокоен. В начале третьей декады с севера подул сильный ветер. На ровной глади появились пенящиеся волны. Резко усилилась качка. Храбров поднялся на палубу и прошел вдоль борта к рубке. Стюарт и Белаун взволнованно посмотрели на Русича. «Что-нибудь заметили?» — спросил Олис. «Пока нет», — ответил Пол. «Небо чистое. Однако у меня плохие предчувствия. Этот ветер к перемене погоды. Не налетел бы шторм». «Не исключено», — согласился Храбров. «Вилл, проверь на всякий случай двигатели, а я за тебя подежурю». Шотландец не ошибся. Примерно через сутки северную часть небосклона заволокло черными тучами. Тяжелые темные облака быстро приближались к стремительному. Высота волн росла буквально на глазах. Воинам поневоле пришлось изменить направление движения. Развернув судно носом к урагану, путешественники с тревогой ждали удара стихии. Описывать подобный кошмар вряд ли имеет смысл. Все происходящее вокруг, иначе как светопредставлением, назвать трудно. Гигантские водяные валы с грохотом обрушивались на судно. Шквальный ветер пытался его перевернуть, а молнии словно целились в верхние надстройки. От мощных раскатов грома уши закладывало так, что наемники пару минут общались лишь с помощью жестов. Ливень стеной преграждал путь кораблю, а бурлящие потоки с шумом проносились по палубе. К счастью, люки имели надежную герметичную прослойку. Состояние людей тоже оставляло желать лучшего. Морская болезнь свалила Николь, Олана, Салан и даже Карса. С позеленевшим лицом мутант пытался помогать друзьям, но толку от него было немного. Властелин еле-еле волочил ноги. На 4-е сутки урагана он окончательно сломался. Как известно, беда не приходит одна. Поскользнувшись на лестнице, Рона сильно повредила левую руку. Таким образом, работоспособный экипаж сократился до 6 человек. Двигатели требовали постоянного контроля. И потому Белаун не поднимался в жилые каюты и ночевал в машинном отделении. Если они откажут, стремительный станет неуправляем. А это приведет к неминуемой гибели судна. В конце концов, в помощь Аланцу друзья отрядили Саттона. Остальные земляне постоянно находились на мостике. Спали воины урывками, по 2-3 часа в сутки. Первое время Олис пытался отмечать на карте пройденный путь, но вскоре понял, что погрешность слишком велика. Корабль двигался на северо-запад, а шторм относил их на юг. О намеченном курсе никто из наемников больше не вспоминал. На 9-й день в облаках появился первый просвет. Порывы ветра значительно ослабели. Ну а когда лучи Сириуса вновь коснулись водной глади, земляне наконец облегченно вздохнули. К вечеру тучи полностью рассеялись. Выйдя на палубу, воины зачарованно смотрели на мерцающие в ночном небе звезды. «Красота!» — с восхищением в голосе вымолвил де Криньян. «Почему ты на нее обращаешь внимание именно в такие минуты? Человек — странное существо. Только оказавшись на грани жизни и смерти, он начинает осознавать, насколько прекрасен и удивителен этот мир. Что имеем, не храним, потерявши плачем?» С улыбкой вставил Русич. «Замечательная поговорка», — произнес Аята. «Мы слишком заняты мелочной суетой. У нас часто нет времени поразмышлять о бренности бытия. А ведь пример Тосконы показателен. Развитая могущественная цивилизация погубила сама себя. Люди едва не уничтожили родную планету». «Боюсь, и мы недолго будем любоваться великолепием природы», — грустно сказал Жак. «Уже завтра дела и заботы поглотят наш разум. Неизбежное, неминуемое зло». Друзья просидели на палубе почти до самого утра. Двигатели были остановлены, и судно дрейфовало в неизвестном направлении. Общая расслабленность охватила весь отряд. Блаун находился на грани нервного и физического истощения и впервые за последнюю декаду спал до восхода Сириуса. На рассвете из трюма выбрались Линда и Олан. Смотреть на них было страшно. Землистый цвет лица, провалившиеся щеки и тусклый, изможденный взгляд. Это плавание они запомнят надолго. Постепенно поднимались и другие путешественники. Корабль надо приводить в порядок. Воинам предстояло произвести регулировку двигателей, отремонтировать поврежденные надстройки и откорректировать курс. По расчетам наемников, буря отнесла стремительный на юг примерно на 500 километров. А значит, выйти к восточному выступу материка группе не удастся. Главное теперь не промахнуться и не отправиться в обход Аскании. Путешественникам в очередной раз ничего не оставалось, как понадеяться на удачу. «Куда двинемся?» — задумчиво спросил Тина, глядя на огромный знак вопроса, нарисованный на карте. «Точно на запад», — проговорил Олесь. «Обогнуть южный мыс судно никак не могло. Если через 5 суток земля не появится, попытаемся сориентироваться снова. Хотя хочется верить, что мы не ошиблись». «Топлива хватит дней на 10, не больше», — вставил Вилл. Однако самая серьезная проблема возникла с водой. Ее расход пришлось сократить до предела. На человека получалось всего по стакану в день. Жажда становилась невыносимой. Люди уже не поднимались на палубу и часами лежали в трюме. Сутки тянулись как годы. Гигантский материк словно утонул. Вокруг лишь однообразная унылая сине-зеленая гладь океана. К концу установленного Храбровым срока у воинов начали сдавать нервы. Олан залез на рубку управления и разрядил в воздух целую обойму. Карс и Аята с трудом отняли у юноши оружие. В глубокую депрессию впал Саттан. Николь не отходила от Криса ни на шаг, но он ее совсем не замечал. Отрешенный, отсутствующий взгляд и бесстрастное выражение лица. Из-за какой-то мелочи подрались Декриньян и Стюарт. К счастью, до клинков дело не дошло. После длительного обсуждения Тина, Олис и Вилл приняли решение повернуть корабль на северо-запад. Если отряд находится южнее восточного выступа Аскании, то это самый простой способ срезать путь. Их маневр увенчался успехом. Через 2 суток Пол наконец увидел впереди узкую полоску земли. Шотландец радовался как мальчишка. Он бегал по палубе, подпрыгивал и громко кричал. На его вопли тут же выскочили товарищи. Поведение путешественников чем-то напоминало массовое помешательство. Наемники едва не перестреляли друг друга. Ближе к вечеру друзья устроили настоящий пир. Наконец-то можно было не экономить продукты и воду. Воины еще не знали, какой сюрприз ждет группу утром. Вместе с первыми лучами Сириуса стремительный двинулся к берегу. Надо честно признать, Аскания выглядела не очень привлекательно. Перед путниками раскинулась холмистая, истинно черная равнина, чем-то напоминающая пустыню. Без сомнения, к пожару, выжегшему степь, приложили руку люди. Природа обычно бывает более милосердной. Примерно через 50 километров земляне повернули на юг. Вскоре в окулярах биноклей показались первые деревья, а спустя час весь горизонт уже закрывала сплошная стена леса. Именно такое место для высадки наемники и искали. Остановив судно в небольшом заливе, воины начали спускать шлюпку на воду. Тщательная разведка местности в подобной ситуации необходима. Неожиданно на лице Салан появилась гримаса ужаса. Путешественники слишком долго изучали берег и совершенно забыли об океане, а опасность исходила как раз оттуда. «Противник на северо-востоке!» — истерично закричала женщина. Друзья тотчас обернулись. К ним на огромной скорости приближался аланский крейсер. До него оставалось всего несколько километров. Как они не заметили вражеский корабль, сказать трудно. О высадке на материк не могло идти и речи. Если воины попытаются выбросить судно на мель, орудия крейсера сразу откроют огонь и превратят корабль в груду металлолома. Драгоценное время упущено безвозвратно. «Все по местам», — скомандовал Тина. «Постараемся оторваться». Двигатели стремительного надрывно взревели, и судно, оставляя бурлящий след, рванулось на юг. Крейсер тут же изменил направление и двинулся вслед за беглецами. Расстояние медленно, но неуклонно сокращалось. «Проклятие!» — выругался Жак. «Нам не хватило одного часа! И как только аланцы нашли корабль?» «Очень просто», — откликнулся самурай. «Захватив очередное судно, мы переполнили чашу терпения командующего экспедиционным корпусом. Он объявил охоту на дезертиров. Просчитать наши действия несложно. Колонизация у Нимы идет полным ходом. На Оливию путь мятежникам закрыт. Значит, единственное место, где может укрыться отряд, это Аскания. Ураган крейсеру не страшен, да и экипаж на нем опытный. Опередить стремительный труда не составило». «А мы еще и постреляли в волю», — вставил Стюарт. «Не исключено», — согласился Аята. «Но в любом случае ситуация угрожающая. Если ничего не придумаем, то...» Договорить японец не успел. Прямо перед кораблем вздыбилась вода и мощным потоком обрушилась на палубу. Сзади послышался раскат выстрела. Вскоре еще один снаряд разорвался чуть правее стремительного. Несчастное судно отбросило в сторону словно щепку. «Черт подери!» — воскликнул Сатан, врываясь в рубку. «Что они делают? 30 метров влево, и мы бы отправились на дно!» «Совершенно верно!» — кивнул головой Тина. «Однако уничтожать корабль аланцы не хотят, иначе давно бы нас прикончили. Залпы носят предупредительный характер. Но скоро эта гонка им надоест, и тогда начнутся действительно серьезные неприятности». «У тебя есть предложение?» — спросил Русич. «Нет», — честно ответил самурай. «Я не знаю, что предпринять. У преследователей на руках все козыри». «На крейсере подняли какие-то флаги!» — выкрикнул Пол. «Крис, достань справочник», — сказал Аята англичанину. Саттон метнулся к стеллажу и вытащил толстую тяжелую книгу. Перелистав несколько страниц, землянин нашел сигнальную таблицу. Она применялась в крайних случаях, когда вести переговоры, используя обычные средства связи, было невозможно. Стюарт приложил к глазам бинокль и начал читать. «Сдавайтесь, сопротивление бесполезно. Немедленно остановитесь. Заглушите двигатели. Будем применять оружие на поражение». «Эти гады не шутят», — заметил японец. Словно в подтверждение его слов, рядом с судном взорвался очередной снаряд. Тысячи осколков ударили по надстройке, корпусу стремительного и бронированным стеклам рубки. Невольно земляне рухнули на пол. К счастью, стальной дождь никого не задел. «Впереди длинный мыс и рифы!» — воскликнул шотландец. «Еще немного, и мы врежемся. Что делать?» «Лево руля 90 градусов», — мгновенно отреагировал Храбров. «Идем в открытый океан. Полный ход». Стюарт резко повернул штурвал. Люди схватились за поручни, но удержаться на ногах удалось далеко не всем. Некоторые получили довольно серьезные ушибы. На лбу Криса появилась кровоточащая ссадина. Поднимаясь с металлического пола, англичанин в выражениях не стеснялся. «Проклятье!» — вымолвил Сатан. «Так мы погибнем раньше, чем аланцы утопят корабль. Боюсь, они очень огорчатся». «Олесь, что ты задумал?» — спросил де Криньян, не обращая внимания на реплику Криса. «Нет времени объяснять», — произнес Русич. «Хочу использовать наше преимущество в маневренности. Надо заставить противника развернуть крейсер кормой к берегу. Жак, поднимай сигнальные флаги. «Мы сдаемся». «Ты сошел с ума», — удивленно проговорил француз. «Ничуть», — спокойно ответил Храбров. «Мне надоели эти взрывы. Не дай бог наводчик ошибется». Улис посмотрел на Аята и продолжил. Тина, выводи людей на палубу. В вашем распоряжении минут 10, не больше. В шлюпку, находящуюся по правому борту, загрузите все необходимое. Главное, оружие и снаряжение. Еду и воду в лесу как-нибудь найдем». Друзья тут же бросились выполнять распоряжение Русича. В самые трудные и опасные моменты, когда жизнь и смерть разделяли лишь мгновения, Храбров часто принимал наиболее верные и правильные решения. В любом случае, других вариантов не было. Стремительный быстро уходил от Аскании. Вскоре берег превратился в едва заметную зеленую полоску. Зато значительно вырос в размерах вражеский корабль. С каждой секундой крейсер приближался к путешественникам. Как и предполагал Олис, их маневр заставил капитана Аланцев изменить курс. Чтобы не потерять разведывательное судно из вида, противник начал левый разворот. На это у него ушло гораздо больше времени, чем у беглецов. Минут 5 корабли двигались параллельно друг другу. Постепенно увеличивая скорость, враг настигал наемников. Декриньян поднял флаги о капитуляции, и стрельба сразу прекратилась. Тем не менее, аланцы заметно нервничали и постоянно требовали остановиться и заглушить двигатели. Терпение преследователей вот-вот могло лопнуть. «Стоп, машины!» — наконец выкрикнул Русич. Беллаун отреагировал молниеносно. Двигатели смолкли, и стремительный начал терять ход. Через пару минут судно замерло. «Что дальше?» — уточнил японец, обращаясь к Храброву. «Слушайте меня очень внимательно», — вымолвил Олис. «Успех операции зависит от слаженности наших действий. Как только крейсер остановится, Вилл запустит двигатели. Стартуем на максимальной скорости. Уходим вправо и прячемся за мысом. Он словно послан Богом. Затем спускаем шлюпку и высаживаемся на берег. Вести прицельный огонь аланцы будут не в состоянии. Лес закрывает обзор. Да и на разворот им потребуется время. Я уверен, мы успеем оторваться». «А как же орудие?» — с волнением спросил маркиз. «Одно попадание и...» «Понадеемся на удачу», — ответил Русич. «Авантюра», — покачала головой Салан. «А мне нравится план Олися», — вставил Стюарт. «Без риска жизнь скучна. Военный трибунал наверняка приговорит дезертиров к расстрелу. Так лучше драться до конца». «Я согласен с Полом», — произнес Аята. «Свой шанс надо использовать». Больше возражать никто не стал. Воины вышли на палубу и молча смотрели на приближающееся судно. Крейсер находился уже в полукилометре от стремительного. С этого расстояния он казался настоящим монстром. Огромный металлический корпус заслонял весь горизонт. Разведывательный корабль по сравнению с ним выглядел беспомощным карликом. Вдоль борта аланского судна выстроились матросы с оружием. Группа захвата приготовилась к штурму. Еще несколько минут, и крейсер замер рядом со стремительным. На носу корабля золотистыми буквами было написано «Эшкар». «Судно названо в честь крупного аланского города», — пояснила Линда. В тот момент, когда моряки опустили трап, Храбров дал команду на старт. Взревели двигатели, винты, выбросив облако брызг, врезались в водную гладь. Пройдя на предельной скорости 200 метров, стремительный лег на правый борт и повернул к берегу. Путешественники тут же скрылись в трюме и задраили люки. На палубе крейсера царила паника и суматоха. Аланцы из автоматов открыли огонь по беглецам, но пули не причинили кораблю ни малейшего вреда. Много времени на то, чтобы прийти в себя, противнику не потребовалось. Вскоре заработали скорострельные пушки. С орудиями главного калибра их, конечно, сравнивать нельзя, но и они представляли серьезную угрозу. Океан вокруг судна вспенился от разрывов. Пожалуй, лишь спешка и волнение мешали наводчикам изрешетить стремительный. Тем не менее, точные попадания разнесли в клочья камбуз и радиорубку. Еще одна очередь прошила правый борт чуть выше ватерлинии. К счастью, никто не пострадал, но заделать пробоины никак не удавалось. Корабль начал набирать воду и терять скорость. Неожиданно частота выстрелов резко уменьшилась. «Все, игра закончилась», — возбужденно проговорил шотландец. «Почему?» — с дрожью в голосе спросила Николь, спрятавшаяся за металлические переборки трюма. «Эшкар развернулся и теперь ударит орудиями главного калибра», — вымолвил Стюарт. «Нам остается только молиться о спасении». Послышался страшный противный свист. Три огромных фонтана взметнулись слева от судна. Мощная волна отбросила стремительный в сторону и едва не перевернула. Двигатели корабля на мгновение захлебнулись, но не заглохли. Грохот от разрывов чуть не разорвал барабанные перепонки. «На заряжание уйдет 4-5 минут!» — выкрикнул Белаун. «Господи, да где же этот проклятый мыс?» — воскликнул Сатан. Берег быстро приближался, однако спрятаться за него судно не успевало. Олесь с тревогой посмотрел на часы. Контрольное время истекало. Сейчас аланцы произведут повторный залп. Наводчики наверняка учтут допущенную ошибку и поправят прицел. Внезапно в голову Русича пришла удивительная парадоксальная мысль. Это был шанс. «Стоп, машины! Задний ход!» — скомандовал Храбров. Вилл действовал скорее интуитивно, чем осмысленно. В экстремальных ситуациях он беспрекословно выполнял приказы начальников. Стремительный резко дернулся и замер. Почти тут же раздался свист снарядов, и перед кораблем выросла гигантская водяная стена. Если бы судно двигалось прежним курсом, то залп с крейсера неминуемо бы его накрыл. Надо отдать должное противнику, стреляли моряки отлично. Чувствовалась хорошая выучка. «Полный ход!» — закричал Олесь. Многие путешественники находились в шоковом состоянии. Они чудом избежали гибели. Хлопнув товарища по плечу, Жак с нескрываемым восхищением произнес. «Молодец! Сразу видно, на тот свет не торопишься».